Давайте начнем тогда с процедуры знакомства. Как зовут, сколько лет, в свете темы тогда семейное положение и какие ожидания от сегодняшнего занятия. Да? Давайте вот так пойдем. Я представлю, это Игорь, он у нас сотрудник КРОСа. Тогда Лена. Начнем с вас. Лена. Замужем. А лет сколько лет? 30. Ожидания не знаю, просто интересно. Может быть, в какой-то ситуации нет. Я понял. Михаил Николаевич у нас тоже сотрудник КРОСа. Да, Лена, 30 лет. Ожидания, как я рассталась с мужчиной, мне бы хотелось поговорить с мужчиной. То есть вопрос возврата, да? А давно расстались? 3 месяца. 3 месяца. Дмитрий, 42 года, в разводе. Хочу вынести для себя что-то полезное. Хорошо, спасибо. Ольга, 32, замужем. Очень сложная ситуация в семье. А в чем сложная? Ну, отношений нет никаких. Вы имеете в виду интимных отношений? Или никаких. Вообще? Я не знаю, как строить даже свое поведение. Хорошо, я понял. Разберем. Ирина, 39, замужем. Ну, у меня в семье проблемы, я, может быть, чему-то научусь. Веду себя так, как нельзя. Наталья, 34 года, замужем. Вот маленькие дети, не знаю, мне так кажется, что каким-то образом все-таки провоцируют, и вот хочу чуть-чуть по-другому посмотреть на взаимоотношения с мужем. Подождите, маленькие дети провоцируют или муж провоцирует? Нет, они являются катализатором, и вот у нас изменяются отношения. Я вот немножечко хочу подучиться, научиться посмотреть, может, с другой стороны, как-то, что я неправильно себя веду. То есть у нас есть состыковки там, отдых, поведения, там, ну, в общем, вот. Я не понял, при чем здесь взаимоотношения с детьми и взаимоотношения с мужем? Ну вот на фоне разного восприятия, разного воспитания детей у нас между собой портятся отношения. То есть разные подходы к воспитанию детей, разные, ну и у нас начинают между собой конфликты. То есть я бы хотела бы научиться вот избегать этого, посмотреть по-другому на эти отношения. То есть вот у нас такая ситуация. Понятно. Ирина, 32. Не замужем. Почему не замужем? А муж, мысли есть со мной по этому поводу? Думаю, будут к концу дня. Хорошо. Ну, то есть я так понимаю, что есть, в принципе, да, что спросить к концу. Поэтому давайте все-таки есть какие-то общие принципы построения взаимоотношений. Мы с них начнем, да, там, освоим теоретическую часть, а потом перейдем уже к практической. А первый момент. Есть два человека, мужчина и женщина. Знаете, очень часто в Москве как-то задавали вопрос, для чего нужны мужчины? Почему мы вместе? Интересно. Интересно. В каком плане интересно? Во всех. Как интересно жить там, дальше развиваться. В первую очередь, наверное, физиологическая потребность. Ну, то есть есть физиологическая потребность. Но физиологическая потребность, да, она же не обязательно должна удовлетворяться в браке. Ну да. Ну, то есть если отталкиваться только от физиологической потребности. Мы же не о браке говорим. Зачем нужен мужчина? Мы же не о браке. Ну, в браке зачем нужен мужчина? Ну, давайте так, откровенно, да? То есть большинство женщин все равно мечтают о браке. Ну да. А для чего? Первый раз там не побывали. А? Пока первый раз там не побывали. Не побывали, да? Да. Если первый раз уже побывали, то что? То не все мечтают. Уже не все мечтают. А, ну, вот знаете, по роду деятельности очень часто встречаешься, да, приходят женщины и говорят, там, муж там, я не знаю, пьет, гуляет, там, внимания не обращает, но все равно за этот брак держится, да? Почему? Страх какой-то остаться одному, наверное. Наверное, потому что женщина не всегда материально самостоятельна. Вот это хороший момент. Давайте тогда мы сейчас рассмотрим, да, чем же все-таки мужчина от женщины отличается, почему мы все-таки вместе, да, все-таки мы стремимся к этому процессу, и не только физиологически. И почему очень часто у нас вместе быть не получается. Да? Чем вот, психологически, можно даже, давайте с генетики начнем. Генетически мужчина отличается от женщины. Ну, естественно, кроме вторичных половых признаков. И первичных тоже. В чем отличие? Хромосомы, да, то есть 2X, XY, да, из чего женщины часто делают вывод о, как это сказать, генетическом родстве мужчины. А чем мы отличаемся? Есть отличия, безусловно, сами понимаете, эндокринные, да, в связи с работой эндокринных желез мужчины и женщины и в зависимости от функций, да, которые выполняют мужчина и женщина. Но есть определенные особенности психики, которые сформировались в результате эволюции. Женщина эволюционировала в качестве кого? Вот если брать с древних времен. В качестве мать. Мать. Еще кто? Хранительница очага. То есть дрова подкидывала. Еще что? Чем женщины занимались в древних племенах? Собирательство. Да? Мужчина чем занимался? Охотой. Добычей. Давайте, собирательство, очаг. Мужчина. Охота. Вот исходя из тех функций, которые мы написали, да, там собирательство, хранительство, очага, защита, и, ну, да, охота, то есть, или мы охотимся, или на нас. Принципиально это одно и то же. К чему это привело, в чем особенности функционирования головного мозга у мужчин и женщин? Это как раз очень чутко вытекает из той эволюции, которую прошли мы. Вот организм человека, он там за последние 2000 лет, он не сильно изменился. Но была эволюция до нашей эры. И она была гораздо дольше, чем 2000 лет. А в чем особенности структуры головного мозга? Давайте начнем с речи. А что предполагает охота? Затаиться и что сделать? Помолчать. Что предполагает собирательство и хранительство очага? Оно предполагает коммуникацию. Первый момент: у мужчины менее развит, это генетически практически у всех, центр речи, чем у женщин. У кого маленькие дети были, вот особенно мальчик и девочка, да? Угу. Есть у кого-то? Ну, да. А мальчик начинает говорить позже. Вот у меня старшая девочка, младшая мальчик. Дочка начала говорить в 1.5 года. Причем к 2 годам она практически говорила чисто. Сыну сейчас 3.3. Молчит. Нет, он не молчит. Ну, он что-то говорит, но он говорит... А мне наоборот. Старшая научила младшую. Старшая в год и 10, а младшая в год и 7. Во всем говорит. Вот. Мы потом разберем, да, какие бывают моменты, связанные с этим. То есть в большинстве случаев, мы опять говорим о большинстве, центр речи у мужчин развит хуже, чем у женщин. К чему это приводит уже во взрослой жизни и что нам интересно для понимания проблем во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной? Потребность мужчины в разговоре меньше, чем у женщин. Примерные цифры буду называть. Я думаю, их проводились исследования, но я думаю, они весьма условны. У мужчины потребность, суточная потребность в словах – это 3-4 тысячи слов. У женщины в районе Спасибо.